Глава 11. Замуж за демона. Она никогда не хотела выходить замуж. Хелл в техногенный 37 век на Земле мечтала скорее о новом скутере, способном развивать сверхзвуковую скорость. Еще ей очень сильно хотелось стать археологом-исследователем, откапывать древние города, путешествовать на ближайшие планеты, с которыми некоторые государства Земли поддерживали торговые связи, опускаться на дно океанов в поисках затерянных цивилизаций. О белом платье она начала мечтать только в 15, когда встретила его, но в 17 все изменилось. Пираты, ночные бабочки, Кайл – наемники. Став воином, она не задумывалась о том, что когда-нибудь станет женой, наденет таки платье с оборочками и будет стоять перед алтарем, причем какого-то странного бога. Не задумывалась, потому что не могла представить себя рядом с кем-либо иным, а его больше не было. Боль утраты ледяной рукой сжала сердце. Хелл прогнала это ощущение привычным волевым усилием и снова посмотрела на алтарь и ненормального священника. Определенно, этого в ее планах не было, и странного типа, который с видом собственника держал ее за руку, она как-то тоже не планировала. Девушка прислушалась к проникновенной речи священника и поняла, что язык, на котором говорит сей субъект, ей не знаком. «А тут вообще что происходит?» – несколько удивленно спросила наемница. Священник сбился, взглянул на нее, затем на субъекта с лиловыми волосами и продолжил проповедь. «Народ!» – возмутилась воительница. «Вы что творите?» От возмущения появилось желание хорошенько закричать, но визг ей всегда удавался лучше. Типчик с лиловыми волосами соизволил обратить на нее внимание, когда она уже почти сорвалась на ультразвук. «Ресиньер, ведите себя пристойно!» «Приехали!» Хелл замолчала, кивнула и повернулась к священнику. Почему-то от одного взгляда сиреневых глаз со змеиными зрачками ей стало тепло и спокойно, словно так все и должно быть. И эта свадьба, теперь она не сомневалась, что свадьба, и это платье, усыпанное жемчугом, и его рука с аккуратными черными когтями. Сквозь спокойствие она ощутила странную нарастающую тревогу, тряхнула головой, словно отгоняя дурные мысли, но в результате пришла к выводу, что тревога имеет основание. Еще раз посмотрела на мужа, вспомнила свое имя. С Ресиньер у нее ничего общего точно не было. Нервно оглянувшись, наемница узрела более 200 рослых разряженных типов с такими же змеиными глазками и хрупким телосложением. Женишку своему она до плеча с трудом доходила, и это при ее довольно высоком для людей росте. Несколько секунд девушка размышляла о несправедливости жизни, затем смело инсценировала обморок. Наконец отреагировали. Женишок подхватил ее на руки, унес в маленькую комнатку без окон, зато со свечами. Положил на жесткую непонятно что, то ли кушетку, то ли лавку, начал аккуратно хлестать по щекам. Хелл не реагировала, даже дыхание контролировала полностью. Все-таки маскировку у них отрабатывали на ура. Вдох-выдох, пауза, вдох-выдох, пауза. Странный субъект змеиной наружности вышел, стал о чем-то спорить со священником за дверью. Язык вообще непонятный. Техишес. Хелл приоткрыла глаза, огляделась. Место ей было незнакомо, типчик тоже. Девушка посмотрела на свои руки. Браслета наемников, который в принципе можно было снять только с рукой, не было. Зато тяжелый серебряный подарок Аделики – и он же повторно подарок Даркианца присутствовал. Так уже проще. На секунду вспомнила глаза Даркианца, и шальная мысль пришла одновременно с открывшейся дверью. «Помоги мне», — попросила Хелл, обращаясь к браслету. «Вы напуганы, моя принцесса? А типчик-то межмирный знает в совершенстве, даже говорит без акцента. Вы ведь уже пришли в себя, не так ли?» Она замерла, повторно мысленно позвала Даркианца, направив силу в браслет, и только после этого открыла глаза. «Я не принцесса», — спокойно произнесла наемница, отчаянно избегая взгляда жениха. «И если вы говорите на межмирном, значит, сей факт вам известен». Субъект с лиловыми волосами подошел к ней, резким, сильным движением поднял ее подбородок, требовательно заглянул в глаза. Девушка сжала веки, с отчаянием поняв, что сопротивляться этим странным глазам ей сложно, почти невозможно. «Ты наемница по имени Хэл», — тихо произнес голос, обладателю которого хотелось довериться раз и навсегда, а еще лучше — отдаться прямо сейчас. «Но ты подписала контракт и должна пройти путь принцессы Ресиньер». «Так, это уже больше похоже на правду», — Хэл тяжело вздохнула и подняла веки. Едва открыв глаза, тут же пожалела о содеянном, ибо взгляд сиреневых змеиных очей снова лишил ее разума. Она встала с неудобной кушетки, протянула демону руку и, не отрываясь от повелительного взгляда, прошла обратно в храм. Священник с нормальными человеческими глазами, облаченный в черную длинную хламиду, продолжил церемонию. И это было правильно, теперь Хэл была в этом убеждена. «Милая наемница, удивлен твоей просьбой о помощи». Хэл невольно оглянулась в поисках источника сих слов, но никто из гостей не стоял настолько близко, чтобы голос раздавался почти у самого уха или где-то в нем. «А как ты попала на Вестру? Да ты еще и замуж выходишь за пустынного демона. Эй, ты слышишь? А хотя вряд ли, ты же под влиянием. Хэлли, ау! Не знаю, соображаешь ли сама, но как только тебе дадут испить воды из озера снов, назад пути не будет». «Странный голос», — подумала Хэл, — «и такой знакомый, и тоже демон». «А я тебя слышу», — чуть шипя произнес Даркианис. «Деточка, как ты на Вестру попала?» «Шизофрения», — подумала Хэл. «Определенно, у меня сложное психическое расстройство на фоне ментального вторжения в сознание змееглазого придурка». «Забавно. Видимо, ты совсем не соображаешь уже. Так, а что змееглазый тебе сказал?» Священник, похоже, завершал проповедь, потому что все благоговейно встали, но Хэл все равно мысленно ответила. «Я прохожу путь принцессы Ресиньер по контракту». «А кто подписывал контракт и когда?» «Не знаю, он не сказал, но это не важно. Так правильно, так должно быть». Священник повернулся и принял из рук прислужника, тоже нелюдя, странный серебряный кубок с не менее странной дымящейся жидкостью. «Вы должны испить воды озера снов, принцесса Ресиньер», — нежно, но повелительно произнес змееглазый. «Оу, серьезно они за тебя взялись? Малышка, не бери гадость в рот, не пей», — наставительно прошептал голос внутри. «Отравишься». «Я должна», — ответила Хэл собственной шизофрении. «Это правильно, так нужно». Священник протянул ей кубок, и она приняла его обеими руками. Кубок был тяжелым и холодным, пар поднимался клубами, пить не хотелось. «Ты должна выпить», — змееглазый почти шептал, но сопротивляться его голосу у нее не было сил, и Хэл поднесла кубок к губам. «Не пей, детка! Да как же до тебя достучаться-то, а, наемница? Не пей, Хэл, там эти паразиты и всякие мелкие белые черви плавают, такие скользкие и противные. Да, вот представь себе их и нарисуй картинку, только меня не прогоняй. Фу, отвратительные белые черви». Она почувствовала нарастающую тошноту, представила себе, как в воде озера плавают черви, и с омерзением отшвырнула кубок. Позади нее раздался нестройный гул недовольных голосов. Кто-то закричал, но змееглазый с лиловыми волосами сохранил спокойствие. Минута, и ей принесли другой кубок с такой же странной жидкостью. «Только не смотри в его глаза», — голос внутри нее почти кричал, требуя, чтобы она выслушала его. И девушка подчинилась. «Хэлли, Хэл, слушай внимательно. Я сейчас на трех мирах, уже лечу к Сосиену. Я связался с Кайлом, мы тебя вытащим. Богиня Тхери, ты же не понимаешь совсем. Давай по-другому, не пей. Слышишь, там черви, они будут ползать внутри тебя. Представь, нарисуй образ, введи в подсознание. Не пей. Еще лучше беги, спрячься, мы найдем тебя». Хэл прислушалась к голосу, поняла, что он называет знакомые имена, решила поверить. Ей снова поднесли кубок, но там же черви. Теперь ей казалось, что она почти видит, как под клубящимся паром переползают белые склизкие тела. Очередной приступ тошноты, и девушка снова попыталась оттолкнуть от себя кубок, но ей не дали. «Ресиньер, это твой долг». Этот голос снова влиял на нее, но паника, разбуженная странной шизофренией, не позволяла подчиниться и довериться. С грустью Хелл подумала, что после шизофрении у нее началась паранойя, и все же верить змееглазому она больше не хотела. «Мне плохо», — полушепот, полустон. «Мне нужно прийти в себя». Ее не слушали, кто-то больно схватил за руки и силой потянул за волосы, заставляя запрокинуть голову. Змееглазый взял кубок одной рукой, второй придержал ее подбородок. Она попыталась вырваться, но силы оказались неравны. Шизофрению данный факт насилия, казалось, возмутил больше, чем ее. «Демоны! Хелл! И ты им это позволишь?» Голос внутри словно разбудил ее вторую сущность. Страх, боль, шок, а затем нарастающая злость. Боль отступила, движения окружающих замедлились. Появилось пьянящее ощущение собственной силы. Резкий удар ногой назад. И тот, что держал ее, осел на пол с раздробленной коленной чашечкой. Она упала на пол вместе с ним, увернувшись от клубящейся жидкости, которая вылилась на жемчужное платье. Снова раздались крики негодования. Змееглазый зашипел. Священник почему-то скинул руку в ее сторону, произнес странные слова, а ей было все равно. Хелл вскочила и сорвала с себя платье, не позволяя жидкости коснуться ее кожи. Память подсказала, что это состояние называется боевым трансом, но девушке это оказалось неинтересно. Она оглянулась в поисках выхода и тут же отпрыгнула в сторону, избегая захвата Змееглазого. А затем появилось дикое давящее ощущение и захотелось туда, где есть небо и ветер. И Хелл подпрыгнула и поднялась на одну из высоких колонн. Секунда, и вниз полетели туфельки и остатки нижних юбок. Теперь она только в нижнем белье, корсете и маленькой юбке из кружев. Но так удобнее, так она свободнее. Хелл поднялась по колонне вверх, туда, где виднелось несколько узких маленьких окон. На мгновение задержала дыхание, а затем, оттолкнувшись, прыгнула к окну, еле успела ухватиться за проем и повисла на расстоянии более 10 метров от пола. Она была почти без сил, но подтянула тело и перевалилась через окно. Снова повисла на руках, с опаской посмотрела вниз, и крик отчаяния разнесся над ночной пустыней. Храм был подземным, окна располагались на высоте человеческого роста от земли, а тут ее уже ждали. Наемница забилась в руках схватившего ее типа с лиловыми волосами, завыла от отчаяния, попыталась нанести ему несколько ударов по болевым точкам. Бесполезно. Он стоял, словно скала, и только сильнее сжимал ее до хруста в ребрах, до невозможности дышать, до прекращения сопротивления. «Пустынный демон», — прошептала Хелл, теряя сознание. «Ненавижу». «Правильно». Теперь его голос больше не был добрым. От человека с таким голосом хотелось бежать, скрыться за 7 дверями, умереть, но только не слышать. Даркианец вошел в академию, быстрым шагом почти пробежал сад обучения, прошел в высокое серое здание, безошибочно отыскал кабинет Сесиена. Его встретили напряженные узкие глаза Дасха, выдававшие истинную принадлежность Сесиена, и синие глаза Кайла Кинжала, с которым лорд Ксиай был давно знаком. «Как давно она вышла на связь?» — Сесиен начал без предисловий, он плохо знал даркианцев. Кайл тут же исправил эту оплошность, низко склонившись и проговорив пожелание всех благ богине Тхери. Лорд Ксиай иронично кивнул и перешел к делу. «Она на Вестре связалась со мной 40 минут назад, более 30 минут от нее нет известий. Пользуюсь вашим времяисчислением, вам так понятнее. А теперь расскажите, как она туда попала». Даркианец мысленно снова позвал Хелл, но ответа не последовало. Видимо, наемница была без сознания, и это пугало. «Они выполняли задание на Девлоне, когда зверек исчезла», — начался Сиен. «С исчезновением было много странностей. Мы нашли все ее вещи, включая браслет связи, саму же нигде не обнаружили. Наемники трех команд прочесывают Девлон. Они осмотрели все корабли, покинувшие планету. Хелл там не было. Поиски мы отменили, едва вы с нами связались. Рука Хаоса уже вылетела к трем мирам. Удивлен, что она так много для вас значит», — усмехнулся лорд Ксиай. «Она сейчас одна из лучших убийц среди наемников третьего круга», — спокойно произнес Сейсиен. «Конечно, девушка представляет значительную ценность для нас, но должен признать, что Аваргали и Когти Дракона самостоятельно откликнулись на просьбу Стилета еще до того, как мы дали согласие на поисковую операцию. Эти три команды лучшие в Академии, и Хелл для них своя». Даркианец кивнул. В его белых глазах свет стал немного ярче. Он снова попытался с ней связаться. «Хелли, Хелл, где же ты, Хелл? Ого, и без меня?» Даркианец недобро усмехнулся. «Ох, чем она сейчас занимается, Кайл? Твоя школа?» Наемник побелел, по-своему истолковав тон, которым Даркианец произнес последние слова. Он не хотел верить, что девушка кому-то достанется прежде, чем старый наемник сумеет провернуть дело над Шхесси. «Что вы видите, досточтимый лорд?» Сейсиен с трудом сдерживался, чтобы не встряхнуть этого улыбающегося белоглазого. «Да», — с ощущением произнес Даркианец. «Целоваться ее местные шлюхи учили? Стандартная подготовка для наемниц», — чувствуя усиливающееся раздражение, произнес Сейсиен. «Что-то происходит». Хелл пришла в себя на постели из лепестков роз. Ярко-красных лепестков на таком же алом шелке простыней. Зато наемница была в тех же потрепанных остатках наряда невесты, местами заляпанного кровью, причем ее кровью, из царапин и ссадин, полученных в процессе покорения колонны. Девушка приподнялась на постели, оглядела помещение, а помещение определенно заслуживало внимания, ибо стены, потолок, мебель и даже занавеси были из мелкого серебристого песка. Чуть свесившись с постели, она поняла, что и кровать из песка. Девушка встала, прошлась по струящемуся полу и подошла к дверям. Панический страх пришел, как только она поняла, что песок ее не пропустит. Там, где вырисовывалась дверь, не было ничего, кроме такого же серебристого песка. Хелл постаралась не думать, что будет, если этот странный песок мгновенно обрушится, по крайней мере, могилка у нее получится оригинальная. Тихий шелест, и часть противоположной стены мягко осыпалась, сформировав дверной проем, в котором показался он. Едва демон с лиловыми волосами вошел в комнату, песок также мягко закрыл проход. Хелл настороженно смотрела на визитера, не поднимая глаз выше его подбородка. Красивый, сильный, слишком сильный для нее. Демоны, владеющие магией, почему-то всегда отличались пусть и своеобразной, но удивительной красотой. «Ты оказалась слабее, чем я думал». Голос снова стал нежным и пленительным. Ломая сознание и забыв обо всем, Хелл подошла к нему, посмотрела в удивительные сиреневые глаза, подставила губы для поцелуя. «И в то же время сильнее, чем мне хотелось бы, Ресиньер». Демон наклонился и нежно облизал ее губы тонким раздвоенным языком, заставляя стонать от чувственной ласки. Хелл выгнулась и обняла его шею, стараясь прижаться к нему сильнее, раствориться в его ласках, в сиреневом сиянии красивых глаз. Нежно поцеловала в ответ, надеясь, что ее ласка будет для него столь же приятна. Не заметила, как летят вниз лоскутки ее одежды. «Хелли, Хелл, где же ты? Хелл, ого, и без меня?» Опять странный голос в ее сознании. Но он мешает, а ей так хочется почувствовать себя женщиной, любимой и желанной. Совсем как тогда, когда любимый впервые нежно и робко поцеловал совсем юную девушку. Трансформация была мгновенной. Она вспомнила все. Вспомнила маму, родную планету, дерево возле дома, того, кто был для нее всем миром. И его больше нет, а она живет. Если подобное можно назвать жизнью, она Хелл. Хелл – жестокая наемница, способная убивать без раскаяния и даже испытывающая удовольствие от этого. Наемница никогда не сдается. Она проклятие, проклятие для самой себя. Взгляд на изнывающего от страсти демона, и жестокая улыбка скользнула по ее губам. Теперь она играла по своим правилам. Мягкий толчок, и демон упал на постель из лепестков роз. Он доволен, он улыбается. Хел грациозно и ловко заплела длинные волосы в косу, склонилась над ним, стала дразнить его прикосновениями, соблазнять поцелуями так, как учили. Ее рука ласково гладила его плечо, так ласково, что он не замечал, как она отыскивает болевые точки. «Демон пустыни!» — ее шепот струился, как речной песок. «Я не принцесса!» Хел силой сжала пальцы, заставляя его тело взорваться невыносимой болью. Усилила захват, выдерживая его попытку спастись, и отчаянный рык. Второй удар наемница нанесла между двух сердец демона, нанесла резко и четко, хорошо зная, что вырубить его можно только так. Глаза Змееглазого расширились от боли, затем подернулись пеленой, и он потерял сознание. Хел поднялась с постели, доплела косу, завязала на конце лоскуток от одежды, осмотрела собственное одеяние и мысленно потянулась к странному голосу. «Приветствую, даркианский лорд Ксиай!» «Все зрелище испортило. Жаль. У тебя не более 7 минут, детка. Они быстро приходят в себя. Я блокировала его нервные центры, так что как минимум полчаса у меня в запасе. Самоуверенность, наемница, до добра не доводит», — даркианец усмехнулся. «А ведь ты завелась. Никогда не испытывал желания, как женщина. У вас состояние возбуждения отличается от мужского. Забавно». «А время идет. Струится, как песок», — тонко намекнула она. «Ты мне опять помогаешь?» «Да уж, прицепилась как...» «Ладно, осмотри помещение еще раз. Я все равно только твоими глазами вижу». Хел осмотрелась, вспомнила, как открывается стена, и, тяжело вздохнув, потащила демона к двери, бросила на пол, взяла его руку, приложила к стене. К радости наемницы стена осыпалась очередным проходом, куда девушка и шагнула. «Хелли, Хелли, вернись, отрежь его руку. Без нее тебе не выбраться из песочного дворца». «Тахишес», — выругалась наемница, затем шагнула обратно, срезала его кинжалом прядь лиловых волос, сплела их в тонкую длинную косу. Затем петлей надела волосяную плетенку на шею демона. «Ты рискуешь, детка», — даркианец явно был недоволен ее поведением. «Я не отрубаю руки всяким демонам, так нельзя». «А как же я, Хел, я великая и ужасная?» Забавно было это слушать. «Нужны придурки, которые народу конечности отрубают. Обратитесь к хирургам». Зафиксировав петлю в руке, с силой хлестнула Змееглазого по лицу. О, как ей понравилось его лицо! Едва он открыл глаза и осознал, что колющий предмет, упирающийся в пульсирующую жилку на его шее, это его собственный кинжал. «Привет, сладенький», — прошептала наемница. «Теперь слушай внимательно. Если попытаешься меня вырубить, я тебя убью. Если попытаешься еще раз воздействовать своим голосом, я тебя убью. Если попытаешься позвать на помощь, я тебя убью. Если я случайно под воздействием твоей магии потеряю сознание», — она ощутимо дернула петлю, — «падая, я тебя убью. А если поцелую?» «А не боится, сволочь, совсем не боится». «Убью», — прошипела Хел, — «не задумываясь, убью. Теперь вставай». Ресин аккуратно и чуть лениво поднялся. Наемница подозревала, что сейчас все его тело отвечает разрядами боли, но почему-то жалости не испытывала. «Хелли, зря ты это затеяла. Ему и твой кинжал, и эта петля не помеха. Он сейчас своим сообщает, чтобы убирались из дворца, потому что будет громко развлекаться с невестой». «Скотина. Ладно, так даже лучше». «Не думаю, он намного сильнее тебя. Но с другой стороны, слишком самоуверен. Тяни из него информацию». Наемница усмехнулась. «Ну что же, поиграем еще раз». «Так, давай на кровать, мне нужно отдышаться». Она потянула заложника обратно к брачному ложу. Змееглазый подчинился на удивление легко, словно не она, а он так решил. Хелли, поразмыслив, сняла петлю, протянула ее жениху, кинжал оставила у себя и, отодвинувшись подальше, села на постель. Мудрое решение. Вот теперь она смогла рассмотреть его полностью. Действительно красивый. «А кинжал отдашь? И не надейся». «И не надеялся», — покорно сообщил демон. «Мне нужна информация». «Все, что пожелаешь, дорогая». Ее передернуло от его голоса. Слишком соблазнителен, слишком самоуверен. Тахишес, как же она ненавидела чувствовать себя слабой и понимать, что играет не она, забавляются с ней. Как я тут оказалась? Я перенес. Неужели не помнишь? А вот это уже интересно, подметил Даркианец. Хел попыталась вспомнить, но нет, ничего не приходило в голову, разве что странный шорох песка, когда она возвращалась после задания. На Девлоне более 7 лет прятался один из членов Ордена Смерти. Заказ на него они получили 6 дней назад. Найти предателя было сложно, и все же они справились. Хел содрогнулась, вспоминая ту жесточайшую схватку. Ренсх сопротивлялся отчаянно, и все же она забрала его жизнь. А потом возвращались назад, наемница немного отстала, потому что кто-то звал ее. А потом песок. Вспомнила. Демон откинулся на подушке, внимательно и несколько иронично разглядывая ее. «Тебе-то я зачем?» Хел удивленно смотрела на похитителя, не обратив внимания на странный шелест сзади. «Вверх прыгай и в сторону!» Тон Даркианца был таким приказным, что наемница выполнила все манипуляции, не задумываясь, и лишь когда серебряный песок, обхватив пустое пространство, осыпался вниз, рискнула спрыгнуть с тумбочки, на которой с перепугу оказалась. Красивый и мелодичный смех демона ей не понравился. «Зачем ты мне нужна?» – произнес он, растягивая слова. «В первую очередь, потому что хочу. Во вторую, потому что за тобой охотятся жрецы храма богини плодородия, а я перехватил их сообщение. Ну и, в-третьих, ты очаровательна, когда злишься». Вторую атаку серебряного песка она отбила единственным, что из песка не состояло – огромным зеркалом. «А кто такая эта принцесса Ресиньер?» Уходить от атак становилось все сложнее. Даркианец оказался прав. Надо было его руку отрезать, и все. «А я всегда прав, но тебе обычно не нравятся мои методы», – ехидно заявил Ксияй. «Принцесса Ресиньер – это ты, моя радость. Я Ресин, ты моя жена Ресиньер». Хел удивилась настолько, что замерла и позволила песку обхватить себя. «Она замужем?» За демоном второй нагло вторгается в ее голову. «Сама, кстати, позвала», – обиженно отозвался Даркианец. «И что теперь делать?» «Ресин – это 5-й демон пустыни. Его еще именуют повелителем серебряного песка, хотя ты это и сама уже видишь. Даже не знаю, что тебе и сказать. Посоветуюсь с Осиеном», – произнес Ксиай и исчез. «И я теперь замужем?» – обреченно спросила наемница. «Скорее у себя самой». «Да, малышка, но процедуру стирания твоей памяти нам придется повторить, раз уж первая не помогла». Она вздрогнула от его слов, по телу пробежала первая волна неизбежных изменений при боевом трансе. Видимо, тело помнило первую процедуру, и она телу не понравилась. Хел напряглась, она привыкла доверять своим инстинктам, а инстинкты пока только приказывали к бою, значит, шанс у нее все же имелся. Даркианец четко и быстро обрисовал ситуацию, и в кабинете Сайсиена повисло напряженное молчание. Затем Сайсиен связался с кораблем «Руки Хаоса» и передал координаты Весты Стилету. «Почему отпустили ее на новое задание, если вы в курсе, что она в списках богини плодородия?» Лорд Ксиай умел задавать правильные вопросы. «Это получилось случайно, с храмом». Кайл с удивлением воззрился на Сайсиена, на его памяти. Это был первый случай, когда Сайсиен оправдывался. «Так уж вышло, что ее подставил один из наемников. Мы не придали значения этому случаю». «Ложь!» – проницательный Даркианец все понял правильно. «Вы, вероятно, скрыли происшедшее, да и самой малышке не объяснили, чего же от нее хотели жрецы. Не так ли?» Сайсиен вновь попытался оправдаться. «О культе богини плодородия мало известно, ранее мы с ним не сталкивались». «Повезло вам», – резонно подметил Даркианец. «В принципе, жрецы интересуются особыми генами, судя по всему, у нее они присутствуют». «Не понял», – глухо произнес Кайл. «Хел способна воспроизводить гены большинства ныне известных рас, так понятнее?» Даркианец однозначно иронизировал. «Нет», – прошептал Кайл. «Она может зачать и выносить потомство даже пустынного демона», – объяснил Сосиен. «Не факт, что процесс родов хрупкое человеческое тело выдержит, но учитывая количество вымирающих рас, ее ценность возрастает в разы. «Правильно говоришь», — усмехнулся лорд Ксиай. «То есть, если об этом станет известно, — догадался Кайл, — на нее начнется охота», — подытожил Сайсиен. «Поэтому эта информация не должна покинуть стен моего кабинета». «Странный подход», — Даркианис обнажил клыки, «особенно учитывая, какую цену за нее заломят, например, те же ментаты. Или предложения с ценами уже приходили?» Кайл кивнул. «И вы не согласились? Как мило, какая трогательная забота о девочке. Не знал бы, что вы наемники, даже поверил бы. И что, совет 30 тоже считает, что она слишком миленькая, чтобы продать ее за немалые деньги?» «Совет 30 полностью поддержал наши планы в отношении Хэл», — твердо произнес Сайсиен. Даркианец откровенно захохотал. Блеск его белоснежных глаз стал еще сильнее. «Это вы мне пытаетесь доказать, что слишком любите девочку и искренне заботитесь о ней?» «Можно и так сказать», — спокойно ответил учитель. Смех Даркианца прекратился столь же резко, как и начался. Ксиай произнес: «Вы наемники!» Теперь в глазах Даркианца полыхнул огонь. «И ее вы собираетесь использовать исключительно как эффективный инструмент для подчинения наиболее слабых планет и устранения тех, до кого не способны добраться сами. Так? Можете не отвечать, все понятно. Сайсиен, неужто вы думали, что вам позволят захватить власть или создать собственное государство? Хотя, с другой стороны, неплохие шансы у вас есть, если потихоньку убирать наиболее яростных противников, а для этого нужны идеальные убийцы. Бедная девочка, она считала, что у нее имеется друг. Но все продается и покупается, даже если и не деньги служат разменной монетой». Сайсиен внимательно посмотрел на сложенные на столе руки, отвечать Даркианцу он не хотел. «При таком раскладе, — холодно произнес гость, — ей, наверное, лучше быть женой пустынного демона. Он, по крайней мере, если женился, значит, испытывает искреннюю симпатию». Лорд Ксиай поднялся и направился к двери. Для него разговор был закончен, а выбор он уже сделал в пользу наименьшего зла для забавной наемницы. «Она скорее убьет себя, чем останется с ним», — тихо произнес Кайл. «Вы правы, лорд Ксиай. У нас есть определенные планы на Хэл и еще на 3 команды наемников, и это нормально, если мы хотим выжить в этой вселенной, где правят великие империи. Несмотря на военную мощь, которой располагают 3 мира, сейчас мы существуем только потому, что нужны. Но вы и сами понимаете, как призрачно наше положение. Я прошу вас о помощи». Даркианец остановился, он и сам не мог понять, почему испытывает симпатию к этой девочке с остальными глазами. Может, потому что он всегда был идеалистом? Возможно, и так. Но именно поэтому он и не стал императором. Когда-то его тоже использовали, почему-то не хотелось, чтобы с ней случилось подобное. С другой стороны, возможно, эта странная наемница пригодится и ему. Ксиай развернулся, прошел к своему креслу и сел, пристально посмотрел на Сайсиена. Какие слова открывают доступ к ее подсознанию? Наставник дернулся, с удивлением посмотрел на Даркианца. «Брось, Сайсиен, ты не мог создать идеальное оружие, не позаботившись о контроле. Сейчас ее сознанием управляет пустынный демон Ресин. Он силен. Лично я бы не захотел с ним связываться, поэтому нам остается только подсознание». «Какие слова, Сайсиен?» Кайл взглянул на друга. Верил с трудом, что Великий мог использовать ее доверие. С другой стороны, все разумно. Сайсиен обязан был контролировать обучаемых. Значит, и механизм контроля имелся. Но великий учитель молчал. «Сайсиен!» Голос Даркианца стал мягким, бархатным. «Это единственный способ ее вытащить. Иначе, боюсь, там приступят к процессу размножения. Он сильнее намного». «Вы не понимаете, лорд. Это единственное, с помощью чего я могу ее контролировать. Все остальные 7 блоков она разрушила самостоятельно, даже не задумываясь. Этот блок дает приказ на уничтожение всего живого вокруг. Полное уничтожение». Даркианец смерил Дасха презрительным взглядом. «Да, он слышал, что Сайсиен оставил Хэл и еще 3 команды на дополнительное обучение вопреки всем правилам, но, видимо, Причины у учителя были свои собственные. Мысленно Ксиай перенесся к сознанию Хэл. Он понял, что времени осталось мало. «Формула, Сосиен!» – встревоженно проговорил даркианец. «Мне нужна формула, иначе я убью тебя. Никогда не любил подлость и подлецов». Даркианец привык держать слово, но Сосиен и сам понимал, что упираться глупо. Вспомнил девушку с глазами цвета стали. Она действительно доверяла ему. Теперь этого не будет. Почему-то ему хотелось оставаться в ее глазах другом и учителем. Ему нравились то восхищение и уважение, с которыми зверек всегда смотрела на него. Но лучше так, чем потерять ее навсегда. Пятое дерево от дороги, потом три шага направо и под кустом малины. Это единственное воспоминание из ее прошлой жизни, которое мне удалось услышать. Для нее любые воспоминания о прошлом – это табу, поэтому несложно было сделать ключом именно эту фразу. Видимо, там, будучи ребенком, она прятала какое-то свое сокровище. «Действуйте, Ксиай. Уверен, что вы сможете справиться». Даркианец усмехнулся и потянулся к ее сознанию. Ресин поднялся, подошел ближе. Песок отпустил девушку из захвата. Демон приподнял ее подбородок, заглянул в стальные глаза. Он не стал применять транс, позволил ее разуму оставаться свободным, но сильные руки крепко обняли нежное тело. Хэл со странным оцепенением смотрела, как его раздвоенный язык касается ее плеча, как ласкает ее ухо, чувствовала нежные прикосновения его рук. В голове проносились тысячи мыслей. Лишь одного они никогда не касались – ее семьи. Но и создавать новую семью она не хотела. Слишком много боли, слишком много страха. Хэл заглянула в лиловые глаза с вертикальными зрачками, нежно прикоснулась к красиво очерченным губам и позволила поцеловать себя. «Хэлли, Хэл, ты готова к боли?» Она тяжело вздохнула. Демон понял это по-своему и, подхватив ее, мягко положил на постель. «Да», — мысленно ответила Хэл. «А к семейной жизни точно не готова». «Пообещай, что когда вернешься, мы поговорим». «Обещаю». «Хорошо, малышка, теперь открой для меня доступ к сознанию. Я знаю, что сейчас ты закрыта». Хэл чувствовала, что растворяется в нежных прикосновениях демона. Почему-то вспомнились холодные ночи, вспомнились счастливые глаза Алекс, когда она, напевая, возвращалась в комнату под утро. Хэл себя не позволяла любить. Сейчас она и сама не могла понять, почему. Сначала ей казалось, что только так сможет сохранить воспоминания о нем, только так будет ближе к тому, кого потеряла. Но годы шли, и она забывала его. Лицо вспоминала уже с трудом, но его поцелуи, его нежные руки не могла забыть. Хэл посмотрела на ласкающего ее демона, она все отдала бы, чтобы на его месте был другой. И даже больше, чем все. А боль давно стала привычной. «Хорошо», — мысленно прошептала Хэл. «Только, а впрочем, у меня нет причин не доверять тебе». Даркианец улыбнулся, следящие за каждым его движением Кайл и Сосиен с трудом удержались от расспросов. «Пятое дерево от дороги, потом три шага направо и под кустом малины». Хэл закричала от дикой боли, чувствуя, как выворачиваются мысли, как перед глазами все окрашивается красным, потом пошла вторая волна трансформации, стягивающая сухожилия. Она стонала и кричала, в то время как демон пытался ее успокоить, пытался схватить и удержать. Третья волна затуманила ее сознание, теперь она стала смертью. «Стилет, я нашел ее!» – радостный голос беса заставил остальных членов команды подбежать к мониторам. «Тахишес, что с ней?» Стилет бледнее рассматривал шатающуюся фигурку. Хэл очнулась на скале. Рядом с ней лежала отрезанная рука демона пустыни. Боевой транс третьего уровня постепенно спадал, принося боль и ужас. Она смотрела на отрезанную руку и не хотела верить, что способна на подобное. Она так и сидела, медленно раскачиваясь и тихо подбывая, когда боль становилась совсем невыносимой. Стилет подбежал к ней первым, мягко прикоснулся к обнаженному плечику, заглянул в невидящие глаза. «Дэйв, дай снотворное, с ней что-то не так, она не контролирует себя». Наемник мгновенно достал нужную ампулку, подошел со спины, вколол содержимое в плечо. Девушка только вздрогнула, потом подняла глаза на Стилета. «Почему вы так долго?» И он не смог ответить, просто смотрел на нее, отмечая многочисленные порезы и ссадины. Он и хотел бы быстрее, но от трех миров до Вестры не так уж и близко. «Прости, Халли», – прошептал Стилет, присаживаясь рядом. «Мы пытались. Ты пойдешь с нами на корабль?» «А куда я сденусь?» – прошептала наемница. «Больше некуда. Хотя, с другой стороны, это уже не имеет значения». Хэл поднялась и направилась на корабль. «Ты что ей вколол?» – удивленно спросил Стилет. «Лошадиную дозу снотворного», – не менее удивленно ответил Дэйв. «Беса такое валит за 3 секунды. Возможно, сказалось перенапряжение нервной системы. Что-то не так с ней. Нужно будет приглядывать». Едва корабль взлетел, Хэл вышла из душевой кабинки, быстро переоделась в комбинезон, затем посмотрела на себя в зеркало. В ее сознании крутились обрывки слов, странное обещание таркианца. Когда она вошла в кабину пилота и заняла свое место по правую руку от беса, наемники молчали. «Не здесь и не сейчас», – спокойно проговорила Хэл. Наемники опять промолчали. О том, что все корабли нашпигованы датчиками и микрофонами, они знали, поэтому важные разговоры всегда происходили на значительном отдалении от звездолета. Едва прибыли в космопорт, Хэл разглядела высокую фигуру в темном. Девушка не сомневалась, что он ждет именно ее. «Ребята, догоню вас позже», – радостно пропела Хэл, выскакивая из корабля. Рука Хаоса с удивлением наблюдала, как наемница подбегает к даркианцу, как обнимает обеими руками, практически повисая на его шее, как прижимается, словно к родному. «Ты спас меня во второй раз», – Хэл наконец отпустила демона и теперь просто стояла рядом с ним. «Ну, ради такой-то благодарности я готов спасти и в третий», – даркианец улыбнулся. «Идем на мой корабль, я должен многое сказать тебе». Она кивнула и положила свою ладошку в его руку с ровными черными когтями. Ксиай рассказывал долго, не сводя глаз от ее задумчивого лица. Ей действительно было о чем подумать, и в то же время демон не предлагал помощь, только знание, только свое видение ситуации, только предостережение. Хэл оставалась слушать и делать выводы, не слишком приятные выводы. Вернулась в Академию наемница только ночью. Мягко прошла мимо кабинета Сесиена, в котором горел свет. Она знала, что учитель ждет ее, но поднялась к себе. Алекс уже спала, Дэйв тоже, Стилет и Бес ждали. «Я уж думал, что у тебя любовник появился», – ворчливо заметил Стилет. «А я решил, что ты одного демона на другого променяла», – усмехнулся Бес. Хэл улыбнулась, села на диванчик между друзьями, взяла их за руки. Рука беса была огромная, на широкой ладони ее ручка казалась крохотной. У Стилета, наоборот, рука была больше, похожа на женскую, с длинными тонкими пальцами. Она всегда удивлялась, откуда в нем столько силы и куда эта сила вмещается в его худощавом теле. «Знаете, по крайней мере, мне есть за что благодарить судьбу, и в первую очередь за то, что в моей жизни имеетесь вы, Алекса и Дэйв. А дальше жизнь покажет. С даркианцем у меня теперь особые счеты, но ему я нужна буду только годика через 3. Надеюсь, тогда смогу отплатить добром за добро». «Ты, как всегда, говоришь загадками», — улыбнулся Стилет, поглаживая ее пальчики. «Ну, значит, на то есть причина». Ресин подошел к скале, понял, что опоздал, с усмешкой посмотрел на свою отрезанную руку и одним движением превратил ее в песок. Он был демоном песка и сумел отрастить конечность уже через полчаса. И все же она сбежала. Кто бы мог подумать, что в хрупком теле есть столько скрытой силы и скорости? Ресин опустился, прикоснулся рукой к тому месту, на котором девушка сидела, различил кровоподтеки на скале. Демон пустыни с грустной улыбкой посмотрел вдаль. Жрецы теперь не будут ее искать, абсолютно уверенные, что она с ним. Зато Ресин отступать был не намерен.